Глава 14. Стакан воды. Москва, июнь 1942 года. Вызов шефа застал капитана Шибанова в спортзале. Он работал на ринге, пытаясь согнать странную вялость, неожиданно навалившуюся на него после полета на Ржевский выступ. Сдав неуязвимого солдата Теркина личному помощнику наркома Саркисову, Шибанов, как всегда, после выполнения задания поехал в Сандуны, а потом в казарму отсыпаться. Баня и 10 часов крепкого сна отлично снимали напряжение, и на следующее утро капитан чувствовал себя так, как другие после двухнедельного отпуска на море. Но в этот раз все было иначе. Он проснулся, ощущая ватную слабость во всем теле. Вставать категорически не хотелось. «Может, заболел?» — испуганно подумал Шибанов, за свои 25 лет ни разу не подхвативший даже легкого насморка. Прислушался к себе. Ничего вроде бы не болело, но состояние души было отвратительным. После задания ему полагался день отгула, который капитан предполагал провести вместе со своей подругой Татьяной, студенткой Института военных переводчиков. Но сейчас, лежа в постели и глядя на кружащийся за окном тополиный пух, Шибанов понимал, что даже Татьяну ему видеть не слишком хочется. «Огульная млявость и обаяковость до житья» — так, кажется, называл подобную напасть их с Бричкиным однокурсник по ростовской школе НКВД белорус Толя Юхновец. «Ничего не хочется, ничего не интересует. Жизнь кажется серой и унылой, как штаны пожарника. Может, дело в том, что за последнюю неделю ему довелось прикоснуться к краешку тайны, разгадки которой он никогда не узнает». Как будто из окошка скоростного экспресса махнула ему рукой красивая девушка и скрылась навсегда. «Соберись, тряпка», — приказал себе Шибанов. «Тебе дали задание, ты его выполнил. Какое тебе дело до того, что будет с людьми, которых ты отыскал? Может, они будут работать в секретном институте? А может, их пошлют на передовую? В любом случае, ты к их судьбе уже отношения не имеешь». С грехом пополам, разобравшись в причинах своей хандры, капитан Шибанов заставил себя подняться и побрел в душевую. Но даже ледяной душ не прогнал проклятую вялость. И, окончательно разозлившийся на себя капитан, отправился в спортзал. Спарринг-партнером он выбрал Азамата. Коренастый казах уступал ему в быстроте реакции, но удары у него были поистине пушечные. Чтобы увернуться от них, приходилось прыгать по всему рингу, хитрить и постоянно качать маятник. Поначалу капитан уходил от атак Азамата довольно легко, но казах был настойчив. И Шибанов внезапно понял, что начинает уставать. Потом он пропустил прямой в подбородок и едва не поплыл. Подбородок у капитана с юности был стеклянным, о чем совсем недавно напомнил ему старшина Теркин. На глазах у начштаба бригады, комиссара и особиста, отправивший Шибанова в нокдаун. Сейчас подбородок все еще ныл, и по закону подлости удар Азамата пришелся именно в него. Капитан тряхнул головой, сжал челюсти и бросился в атаку. Он пару раз удачно провел свой коронный кросс правый и как раз намеревался развить успех, когда в дверях спортзала появился дежурный. «Товарищ капитан, вас срочно к телефону, товарищ Абакумов на проводе». Александр плюнул и принялся стягивать перчатки. «Повезло тебе», — сказал он Азамату, — «судьба Онегина хранила». Капитан Шибанов любил русскую классику. «Слушаю, товарищ комиссар госбезопасности», — сказал он, добежав до стола дежурного и схватив протянутую им трубку телефона. Опять по рингу прыгаешь, усмехнулся шеф. Смотри, капитан, допрыгаешься. Бокс еще никому не добавлял ни ума, ни здоровья. Самбо надо заниматься, понял? Так точно, товарищ комиссар госбезопасности, привычно ответил Шибанов. К нравоучениям Абакумова, ярого приверженца боевого самбо, он уже давно относился как к неизбежному злу. «Ладно», — сказал шеф, — «раз понял, тогда через полчаса, чтоб был у меня». «Все, время пошло». И положил трубку. От казарм НКВД в Кисельном переулке до площади Дзержинского капитан и зимой доходил минут за семь, а по летней распаренной Москве долетел как на крыльях, так что уложился на 10 минут раньше назначенного Абакумовым срока. Секретарша шефа, худая 50-летняя женщина с вечной папиросой во рту, смерила Шибанова ледяным взглядом из-за очков. Прозвище у нее было «Кобра». Поговаривали, что даже сам шеф, известный своим крутым нравом, побаивается с ней спорить. «Здрасте, Зинаида Васильевна», — изобразил лучезарную улыбку капитан. «Прекрасно выглядите сегодня. Помолодели и похорошели. Цветете натурально, как роза мая». «Не юродствуйте, Александр», — отрезала Кобра. «Товарищ Абакумов разговаривает по телефону. Когда закончит, я вас приглашу». «Слушаюсь, Зинаида Васильевна», — Шибанов, шутя, приложил ладонь к канту фуражки. Кобра презрительно сжала губы и выдала пулеметную очередь на своем «Ремингтоне». Печатала она быстрее всех машинисток в управлении. И это, на взгляд Шибанова, было ее единственным неоспоримым достоинством. Коротко тренькнул телефон. В кабинете Абакумова повесили трубку. «Проходите, Александр», — мгновенно среагировала Кобра. Шибанов отдернул китель и постучал в дверь кабинета шефа. Кабинет Абакумова был обставлен суровой роскошью спартанца. Плотные белые шторы на окнах, два стола, составленные в виде буквы «Г», накрытый вышитым украинским рушником сейф в углу, на сейфе высокий фарфоровый чайник. На одном столе разложены карты и газеты, на другом — письменный прибор, лампа под металлическим абажуром, круглые часы в стальном корпусе, блюдце с кусками рафинада, телефон. Из неотносящихся к работе предметов в кабинете имелись разнообразные фигурки кошек — каменные, глиняные, деревянные. Одну фигурку, выточенную из коричневого нефрита, Шибанов год назад привез шефу из Китая. Абакумов сидел в низком кожаном кресле, вытянув длинные ноги, читал какие-то документы и прихлебывал крепкий чай из стакана в серебряном подстаканнике. «Товарищ комиссар госбезопасности, капитан Шибанов по вашему распоряжению явился». «Вольно, капитан». Абакумов, не глядя, указал свободной рукой на стул. «Присаживайся». Александр сел. Шеф выглядел недовольным. Не лично Шибановым. В этом случае он обрушился бы на капитана сразу же. Драматических пауз не терпел, но чем-то происходящим вокруг... Задавать вопросы, впрочем, было неразумно. «Ты хорошо поработал», — буркнул шеф неожиданно. Шибанов вскочил и щелкнул каблуками. Абакумов поморщился. «Да не скачи ты! Нас хвалили!» «Там!» — генерал поднял указательный палец. «Но это не главное. Твоя работа по делу вундеркиндов еще не закончена». «Правда?» — чуть не крикнул Шибанов. Это было самое приятное известие, которое мог сообщить ему шеф. Но он, разумеется, сдержался. «Ехать далеко на этот раз не придется. Где военно-хозяйственное училище войск НКВД находится, знаешь?» «Так точно, товарищ комиссар госбезопасности. Второй кабельный переулок, дом 4, дробь 6». Абакумов кивнул. «Ну вот, туда и отправишься. Отыщешь там товарища Мессинга, Вольфа, как его... Ну, неважно. Он обучает там специальную группу курсантов. Тебе надо выяснить, кто из его учеников обладает наиболее ярко выраженными способностями». «Разрешите уточнить», — Шибанов почувствовал нетерпеливое покалывание в кончиках пальцев. «Способностями к чему?» Шеф поднял голову и наконец-то посмотрел на него. «Ты что, ничего не слышал о Мессинге?» «Никак нет», — начал капитан и вдруг осекся. «Мессинг? А артист оригинального жанра?» «А говоришь, не слышал? Он уже полгода как выступает с концертами. Чтение мыслей, поиск спрятанных предметов, внушение, гипноз. Москвичи на его выступление ломятся». «Я думал, он фокусник», — сказал Шибанов. «Индюк тоже думал», — оборвал его шеф. «Товарищ Мессинг обучает наших разведчиков гипнозу. Твоя задача — определить его лучшего ученика». «Разрешите вопрос. Военно-хозяйственное училище — это прикрытие разведшколы?» «Конечно. И что с того?» «Все разведшколы находятся в ведении товарища Меркулова», — сказал капитан. «Это же не Норильск-Лак и не Уральская медсанчасть. Мне просто никто не позволит забрать оттуда курсанта». Абакумов угрожающе засопел. «Об этом можешь не беспокоиться. К Мессингу ты поедешь не один». Он отложил бумаги и с фырканьем допил остывший чай. «Ты будешь сопровождать наркома внутренних дел, товарища Берия. «Ждите меня здесь, капитан», — сказал Берия. «Когда понадобитесь, я вас позову». Порученец Абакумова ему не нравился. Типичный русак, здоровенный, с открытым лицом, с хитрющими глазами. Берия всегда неуютно чувствовал себя рядом с такими богатырями. Взять хотя бы Виктора. Приблизил его к себе, обласкал, сделал своим заместителем, а он теперь... Через его, Берия, голову бегает к самому хозяину. А ведь еще недавно казался надежным русским простачком. Идея Абакумова прокачать старого парижского эмигранта оказалась воистину золотой. Кто же мог предположить, что хозяин когда-то знал этого чудака лично? Берия не мог простить себе того, что не назвал Сталину имя Гурджиева сам. Подвела привычка не утомлять хозяина конкретными деталями оперативных комбинаций, излагать только суть дела. А Виктор не побоялся. Рассказал и про Гурджиева, и про 7 башен, и неожиданно сорвал банк. Услышав о Гурджиеве, хозяин пришел в необыкновенное возбуждение и велел немедленно наладить с ним контакт. А потом к делу подключился могущественный начальник 13-го отдела Максим Руднев, и Берия почувствовал, что теряет контроль над ситуацией. Надо было срочно принимать меры. Союз Руднева и Абакумова оборачивался серьезной угрозой. К счастью, начальник 13-го отдела увлекся изучением архивов покойного Боки, а без его поддержки Абакумов ничего толкового придумать оказался не в состоянии. Когда он предложил Сталину сформировать диверсионную группу для похищения предмета «Орел», Берия понял, что пришло время нанести хорошо рассчитанный удар. «Мы знаем, что фашисты ищут эти предметы по всему миру», — сказал он. «Мы знаем, что, по крайней мере, один предмет у них уже есть. Мы не знаем доподлинно, есть ли у них другие предметы, но было бы логично предположить, что при таком повышенном и, что немаловажно, многолетнем интересе к предметам, они ими обладают». «Вы согласны с этим, товарищ Абакумов?» — спросил хозяин. «Могут быть и другие», — кивнул начальник управления особых отделов. «Исключать такое нельзя?» «Очень хорошо», — удовлетворенно улыбнулся Берия. «Его чересчур самостоятельный заместитель сам шел в приготовленную ловушку. Тогда мы можем предположить, что, по крайней мере, некоторые из этих предметов задействованы для охраны Гитлера. Я не знаю, что это может быть. Может, какая-то штука для чтения мыслей? Или предмет, позволяющий распознавать на расстоянии вражеских агентов?» «Давайте не будем фантазировать, товарищ Берия», — нахмурился Сталин. «Товарищ Руднев занимается изучением этого вопроса и пока что не сообщил нам о таких предметах». «Конечно, товарищ Сталин», — тут же согласился нарком. «Все, что я хочу сказать, сводится к следующему. Обычная диверсионная группа может в данной ситуации оказаться бессильна. Отдельные попытки проникнуть в зону полевой ставки Гитлера под Винницей предпринимаются нами с конца апреля этого года, и еще ни разу они не увенчались успехом. Последней неудачной операцией была попытка майора Кошкина использовать партизанский отряд Тараса Петренко для атаки на аэродром Вервольфа. Отряд был уничтожен, Петренко казнен фашистами, майор Кошкин пропал без вести. Это говорит о том, что привычные нам методы для решения такой сложной задачи, скорее всего, не сработают». Хозяин, прищурившись, смотрел на него своими желтыми тигриными глазами. «Ваши предложения, товарищ Берия?» «В целом, я согласен с товарищем Абакумовым», — нарком бросил быстрый взгляд на Виктора. «Но хочу внести существенное дополнение. Специальную группу следует сформировать не просто из хорошо обученных диверсантов, а из бойцов с особыми способностями». Он снял пенсне и быстро протер стекла мягкой фланелевой тряпочкой. «В институте доктора Гронского специально изучают так называемых уникумов, людей, умеющих передвигать предметы силой мысли, зажигать взглядом огонь, владеющих даром гипноза и тому подобное. К сожалению, уникумы, которых изучают специалисты Гронского, не подходят для выполнения диверсионных заданий в тылу врага. Это гражданские лица, не имеющие никакой специальной подготовки. К тому же, по большей части, довольно пожилые». Абакумов согласно кивнул. Последнее время, как хорошо было известно Берии, он зачастил в лесной дом. «Я предлагаю отыскать людей с особыми и уникальными способностями среди солдат и офицеров Красной Армии и военно-технического персонала», раздельно проговорил Берия. «Я считаю, что среди миллионов советских воинов наверняка найдется 5-10 человек, обладающих такими дарованиями». В тигриных глазах хозяина вспыхнули огоньки, и Бери понял, что его план сработал. «Для поиска таких бойцов я предложил бы использовать систему особых отделов, которой руководит товарищ Абакумов», — продолжал он, тепло улыбнувшись Виктору. «Особые отделы получают информацию в буквальном смысле слова со всей страны. Необходимо лишь подготовить подробную инструкцию, которая облегчила бы задачу уполномоченным особых отделов, дала бы им четкое представление о том, кого им нужно искать». «Что скажете на это, товарищ Абакумов?» Трубка хозяина нацелилась в грудь начальника управления особых отделов. «Как оцениваете предложение товарища Берия?» «Интересное предложение, товарищ Сталин. Неожиданное. Надо, конечно, как следует все обдумать». «Нет времени», — оборвал его Сталин. «Пока будем думать, немцы обскачут нас по всем статьям. Они и так уже получили гигантскую фору. а вы собираетесь облегчить им жизнь? Предложение товарища Берия дельное. Составьте инструкцию и разошлите ее по всем фронтам, тыловым и учебным частям. Чем скорее мы получим сведения о том, есть ли у нас подобные вундеркинды, тем оперативнее можем приступить к решению главной задачи. Есть возражения? «Никак нет, товарищ Сталин», — бодро отозвался Абакумов. «Чему он радуется?» — удивился Берия. «Или еще не понял, что уже не играет первую скрипку в этом концерте?» «Хорошо. В таком случае на вас информационное обеспечение и отбор участников группы. Общее руководство операцией — ваша забота, товарищ Берия». Выходили из кабинета хозяина молча. Абакумов старался не смотреть на своего шефа. Когда миновали приемную Поскребышева, Берия сам взял его за пуговицу кителя и негромко проговорил, глядя на рослого Абакумова снизу вверх. «Виктор, ты не понимаешь, как тебе повезло. Тебе доверили сформировать специальную группу для работы в тылу противника. А ведь это вотчина Меркулова. Не обижайся, что я немного поправил тебя. В одиночку ты бы не справился. Руководство такой операции требует специального опыта, которого у тебя пока нет. Я знаю, ты рассчитывал на помощь Фитина, но он завязан на Всеволода. А Всеволод отныне тебе не друг. Без меня ты пока не сможешь провести операцию такого уровня. Так что пойми и прими ситуацию такой, как она есть». «Есть принять ситуацию такой, как она есть», — товарищ народный комиссар внутренних дел ответил Абакумов глухо. И потому, как официально он произнес эти слова, Берия понял — Виктор обижен по-настоящему. И не просто обижен, взбешен тем, что у него из-под носа увели разрабатывавшуюся им операцию, лишили его шанса продемонстрировать хозяину свою незаменимость. И, конечно, никогда этого унижения не забудет. Поэтому, когда Абакумову удалось в рекордно короткий срок обнаружить двоих кандидатов в уникумы, неуязвимого старшину Теркина и владеющую чудесным даром исцеления медсестру Серебрякову, Берия почувствовал, что пришла его пора сделать очередной ход. В группу необходимо было включить своего человека, и нарком вспомнил о Вольфе Мессинге, который вел в разведшколе НКВД занятия с наиболее одаренными курсантами. Конечно, сам Мессинг в диверсанты не годился, но найти подходящего кандидата среди его учеников казалось делом несложным. Единственная проблема заключалась в том, что поиск и отбор членов группы был прерогативой Абакумова. А Берия не хотел демонстративно унижать своего заместителя еще раз. Зачем своими руками выращивать врага из вчерашнего друга? Он позвонил Виктору рано утром. Тот, как хорошо знал Берия, был совой, с утра соображал туго и, изображая озабоченность, сказал: «Слушай, мне тут вот что пришло в голову. Хорошо бы в группу включить гипнотизера». «Гипнотизера?» — повторил не проснувшийся еще Абакумов. «Да, помнишь, я рассказывал тебе о Мессинге? Так вот я подумал, давай-ка возьмем кого-нибудь из его курсантов. Надо только посмотреть, кто из них на что способен». «Замечательная идея», — неуверенно проговорил Абакумов. «Я распоряжусь». «Кто у тебя уникумов искал?» — перебил его Берия. «Ну, порученец твой, Сашка Шибанов». «Вот-вот, Шибанов. Пришли его ко мне сегодня. Мы с ним навестим товарища Мессинга. Мне тоже интересно взглянуть, чему там учит наших разведчиков артист оригинального жанра». Мессинг порывисто поднялся навстречу наркому. Невысокий, лысоватый брюнет с большим еврейским носом и пронзительными черными глазами. Берия улыбнулся доброй, чуть смущенной улыбкой, которую он приберегал для общения с пионерами или творческой интеллигенцией, но в глаза Мессингу заглядывать не стал. Смотрел в сторону. «Вам, наверное, уже объяснили цель моего визита, Вольф Григорьевич?» «Да. Мне звонил ваш помощник, товарищ Саркисов. Для иностранца Мессинг довольно чисто говорил по-русски. Он сказал, что вас интересует, кто из моих курсантов проявляет наибольшие способности к внушению. Гипнозу». Мессинг виновато улыбнулся. «Правильнее все-таки внушению. Я не учу курсантов гипнозу. Гипноз по-гречески «сон». Гипноз, следовательно, наука о погружении в транс. Особое родственное сну состояние. А моя цель — пробудить и развить в курсантах способность внушить другому человеку все, что им необходимо, ни в коем случае не усыпляя его. Как вы внушили кассиру выдать вам 100 000? Да, приблизительно. Конечно, такие опыты мы не проводим, но лучшие из моих учеников уже могут заставить неподготовленного человека, например, взять стакан воды и вылить себе на голову. «Вот как?» — усмехнулся Берия. «И что, выливают?» «Конечно. Хотите взглянуть?» Нарком снова тепло улыбнулся и опять уклонился от прямого взгляда в глаза гипнотизера. «Затем и приехал. Так кто из ваших питомцев самый способный?» «Таких несколько, но если говорить о лучшем ученике, то это, пожалуй, Константин Розен». Улыбка Берия поблекла. «Еврей?» Мессинг тоже перестал улыбаться. «Нет, немец из Поволжья». «Это имеет какое-то значение, товарищ нарком?» «Вы хотите сказать, что среди русских нет способных к гипнозу?» Вопросом на вопрос ответил Берия. «Почему же?» «Есть, но вы просили назвать самого способного». «Я не виноват, что он немец». Минуту нарком размышлял. Потом принял решение и щелкнул пальцами. «Хорошо. Давайте посмотрим вашего Розена. Со мной приехал один молодой офицер, он ждет внизу. Попробуем поставить эксперимент на нем». «А он не обидится?» — спросил Мессинг. «Вы предупредили его, что он станет, так сказать, подопытным кроликом?» «Наоборот, он ни о чем не подозревает. Пусть они встретятся с вашим учеником как бы случайно, а мы тем временем незаметно за ними понаблюдаем. Это возможно?» «Да, вполне. Ваш офицер должен будет подняться в 302-ю комнату. Это такой специальный класс, предназначенный для негласного наблюдения за курсантами. Я тем временем объясню Розену, что ему следует сделать». Когда Розен вошел в комнату, капитан Шибанов стоял спиной к двери, изучая анатомическое строение тела человека на плакате «Учпедгиза». Берия, прильнув к замаскированному под висящую на стене картину окну, с нетерпеливым интересом следил за происходящим. Розен, высокий худощавый блондин с нервным породистым лицом, остановился на пороге и отдал честь. «Товарищ капитан госбезопасности, курсант Розен по вашему приказанию явился», — доложил он приятным, хорошо поставленным баритоном. Шибанов обернулся и удивленно посмотрел на курсанта. «По моему приказанию? Курсант, вы что-то путаете. Я ожидаю встречи с товарищем Мессингом. Мне сказали, что он сейчас придет». «Вольф Григорьевич задерживается», — мягким, но убедительным тоном проговорил Розен. «Давайте пока поговорим, товарищ капитан». Шибанов пожал плечами. «Ну, давай поговорим». «Так ты из его группы?» «Да». Голос Розена стал чуть громче. В нем появились требовательные интонации. «Товарищ капитан госбезопасности, возьмите графин и налейте стакан воды». Шибанов обернулся. Взгляд его упал на стоящий на столе преподавателя стеклянный графин. «Зачем, курсант?» «Так надо», — по-прежнему мягко сказал Розен. «Возьмите графин и налейте стакан воды». «Ну, если только надо», — усмехнулся Шибанов. Подошел к столу, взял графин и налил воды в тонкостенный стакан. «Что дальше?» «Теперь возьмите стакан и вылейте воду себе на голову», — невозмутимо продолжал курсант. «Вы хотите взять этот стакан и вылить воду себе на голову?» Берия затаил дыхание. «Сейчас он обольет себя водой», — шепнул стоявший рядом Мессинг. «У Розена потрясающие способности суггестии». «Слушай, курсант», — сказал Шибанов, озадаченно вглядываясь в гипнотизера, — «а у тебя самого с головой все в порядке?» «Разумеется», — монотонным голосом проговорил Розен, — «вы берете стакан и выливаете его себе на голову». Шибанов посмотрел на стакан в своей руке, перевел взгляд на курсанта. «Нет», — хмыкнул он, — «я так не играю». Вернулся к столу и перелил воду обратно в графин. Осторожно закрыл стеклянной крышкой. «Придумай лучше что-нибудь поумнее». Розен выглядел ошарашенным. Бери оторвался от окна и грозно взглянул на Мессинга. «Что это значит? Почему гипноз не действует?» «Я не знаю», — пробормотал Мессинг. «У Розена не бывает осечек». «А то, что было сейчас, это разве не осечка?» «Послушайте, гипнотизер так разнервничался, что даже схватил наркома за рукав. Вы не могли бы позвать вашего офицера сюда, буквально на пару слов?» «Я вам что, мальчик на побегушках?» — огрызнулся Берия. Мессинг страдальчески закусил губу. «Ради бога, простите, я просто не понимаю, что происходит. Я хочу поставить еще один небольшой эксперимент». «Ну ладно». Берия вышел в коридор и заглянул в дверь 302 комнаты. «Капитан, на минутку!» Шибанов, бросив удивленный взгляд на побледневшего Розена, вышел из класса. «Зайди вон туда», — бросил ему нарком. «Поговоришь с Мессингом». Берия задержался в коридоре, глядя через проем открытой двери на убитого своей неудачей Розена. Любопытно было бы подойти сейчас к нему и приказать повторить опыт со стаканом. Если ничего не выйдет и на этот раз, значит, вся затея со школой дурацкая. Может, Мессинг и уникальный гипнотизер, но учитель из него аховый. Но если у Розена все же получится... Берия представил, как он будет выглядеть с мокрой головой и забрызганным водой пенсне, и его передернуло. «Да нет, глупости. У курсанта хватит мозгов, чтобы отказаться гипнотизировать всесильного шефа госбезопасности. Но почему все-таки он не сумел ничего внушить этому капитану?» «Товарищ народный комиссар!» — громким шепотом позвал его Мессинг. «Подойдите, пожалуйста, сюда. Это потрясающе!» У гипнотизера было лицо человека, с которым заговорила кошка. «Ваш капитан — это уникальный случай. Он абсолютно невосприимчив к внушению. Таких людей на Земле очень мало. За всю мою практику это второй такой случай». «А где был первый?» — быстро спросил Берия. «В Бразилии, в 36-м году. Это не важно. Я отдал ему тот же приказ — вылить на голову воду. А он только рассмеялся, понимаете? Рассмеялся!» «Ну так смешно же», — сказал капитан Шибанов. «Сначала курсант этот малохольный, потом вы. Придумали бы что-нибудь поинтереснее». «Более того, — торопливо проговорил Мессинг, — у меня есть кое-какие догадки. Видите ли, сам я тоже невосприимчив в суггестии. Если только я не ошибаюсь, капитан, вы никогда не замечали за собой талантов гипнотизера? Может быть, у вас получалось внушать что-нибудь кому-нибудь?» Капитан задумался. «Ну, было дело по молодости. В спецшколе в Ростове ребят наспор на шпагат сажал. Знаете, как бывает, уже почти садишься, а больно. Думаешь, нет, не сяду. У некоторых так и не получалось. Так я им слегка помогал. Убеждал, что они могут сесть. И садились ведь. Потом друга своего однажды убедил, что он высоты не боится. Это перед тем, как мы парашютное дело осваивали». Мессинг просиял, что и требовалось доказать. «Капитан, вас не затруднит вернуться в 302-ю комнату и убедить курсанта Розена проделать ту же манипуляцию, что он хотел сделать с вами?» Шибанов вопросительно посмотрел на Берия. Нарком нехотя кивнул. «Я почти уверен, что у него получится», — возбужденно проговорил Мессинг, когда капитан вышел из класса. «Посмотрите, товарищ Берия!» В окно было хорошо видно, как Шибанов подошел к Розену и заглянул ему в глаза. Они были почти одного роста, но по сравнению с атлетически сложенным капитаном, курсант выглядел более хрупким. «А теперь, салага, возьми графин и вылей себе на голову», — произнес капитан мрачно. Породистое лицо Розена исказило гримаса. Несколько секунд он изо всех сил сопротивлялся приказу, но потом напряжение, сковывавшее его, исчезло. Курсант безвольно отшатнулся назад, подошел к столу и резким движением схватил графин. «На голову», — повторил Шибанов. Берия и Мессинг смотрели, как вода стекает по светлым волосам Розена, по его безучастному покорному лицу. Пустой графин дрожал в его руке. «Потрясающе», — повторил Мессинг. «Я первый раз сталкиваюсь с такими способностями. У парня настоящий дар. Ах, если бы только мне дали с ним позаниматься!» «Боюсь вас огорчить, Вольф Григорьевич», — сказал Берия. «Но в ближайшее время позаниматься вам с ним не удастся. У меня на этого парня другие планы». Оперативные документы. Совершенно секретно. Начальнику управления особых отделов НКВД СССР, комиссару госбезопасности третьего ранга, товарищу Абакумову, город Москва. Спецсообщение. Об установлении местонахождения Гумилева Льва Николаевича. Гумилев Лев Николаевич, 1913 года рождения, в настоящее время отбывает срок наказания в Норильском исправительно-трудовом лагере. Осужден в 1938 году военным трибуналом Ленинградского военного округа по статье 17.58.8 УК РСФСР и приговорен к лишению свободы с содержанием в исправительно-трудовом лагере сроком на 10 лет. В июле 1939 года в связи с пересмотром дела осужден ОСО НКВД по статье 17.58.8 и получил срок заключения в исправительно-трудовом лагере сроком на 5 лет. Начальник управления особого отдела Норильского исправительно-трудового лагеря полковник Машутин.